Noc tichá, predvesvětna je svěžest. Na Golgofě rozpjatý k smok stón. Pod vualju prochladí i zněžes, čutka drymne gra jelion. Těle gospoda skryla pěšera, vchod zvalen, na kamně pěčat. Нет надежды, колеблется вера, сердце стало слабее стучать. День седьмой у евреев суббота. Труд свершать им нельзя никакой, но томит фарисеев забота, нарушая священный покой. У Пилата собрались все снова, их страшит, словно смертная тень, предреченное Господом слово, что воскреснет Христос в третий день. Гроб его охраняется стражей, ставят воинов там неспроста. Наказанию подвергнется каждый, если тело исчезнет Христа. Принесли ароматы мироносица сад, скорбной думой объяты, меж собой говорят, не сумеем мы сами ароматы возлить, от пещеры кто б камень нам помог отвалить. Отвалил камень кто-то, гроб Спасителя пуст, а на сердце забота, где же ты, Иисус? Гробовую обитель осиял яркий свет, и святой небожитель дал Марии ответ. Не рыдай, Магдалина, в это утро чудес, нет здесь Божьего Сына, Искупитель воскрес. Нам, благодатью спасенным и пробужденным от сна, свобода и братьям, и сестрам в смерти Христа дана. Свобода от власти тления и рабства от всех грехов, свобода склонять колени перед Творцом миров, свобода снова и снова в минуты злой тесноты через кровь Христову входить во святое святых. Грех, осужденный строго и распятый в Божьем Сыне, враждой между нами и Богом не может являться отныне. Греху душа не подвластна, мы не ее ведь паства. О счастье, я раб Иисуса, а Он моя Пасха. Аминь.